Мы рады вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, а не ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радио-няня сегодня к вам пришла. Радио-няня, радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулялятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулялятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, мои милые друзья. В чем дело, Николай Владимирович? Зачем нам школьный звонок? Ведь мы же не в школе. Мы здесь в студии. Да, друзья мои, мы в студии, это верно. Но давайте сегодня поговорим о школе. И начнем наш разговор с вызова к доске. Ой, Николай Владимирович, у меня голова болит. У меня тоже. Нам что, делать нечего? Давайте лучше в кино пойдем, а? А в кино голова не болит, да? Нет, нет, нет, нет, друзья мои, я давно хотел поговорить с вами о школе. Да, взрослым просто делать нечего, ребят девать некуда, вот они и придумали школу, пусть дети мучаются. Да? Саня, а вы тоже так думаете? Нет, почему же? Мучиться не обязательно, ведь можно списывать и выезжать на подсказках, потом просто можно заболеть перед контрольной или придумать какую-нибудь отговорку. Хотите на выбор? Потерял учебник, раз... Потерял тетрадь, два. Остался открыт кран и квартиру затопило, три. Бабушка приехала, четыре. Погас свет, пять. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Остановитесь, пожалуйста. Думаю, что выучив эти отговорки, знания у вас в голове не прибавится. Ну и пусть. Главное, не перегружать мозги. Вот. А можно еще сорвать урок. Придумать какую-нибудь проделку, например. Минуточку, минуточку. Я знаю, что и вы, и Алик придумаете их миллионы. Лучше пожалуйте к доске. И постарайтесь вести себя как воспитанные люди. А я попробую помочь вам несколькими советами. Итак, начинаем. Алик, ну почему у вас такое страдальческое лицо? Ну что это такое? Да ведь это одно страдание стоять у доски. Страдание, говорите вы? Да. Так ведь это если не выучил урока. А если выучил, то ведь это праздник. Настоящий праздник. Вы отвечаете уверенно, чувствуете, что вас слушает и учитель, и весь класс. Разве это не праздник, а? Саня, теперь вы идите к доске. Ну что это такое? Ну что вы никак не встанете со скамейки, а? Идете так, будто у вас путы на ногах, а? Ну, а зачем вы смотрите в потолок? Там ведь ничего не написано. И не кривляйтесь, не надо строить гримасы и пожимать плечами. Попытайтесь вынуть руки из карманов. Такое поведение, вы знаете, пожалуй, может оказать влияние на вашу отметку. Да, но я как-то об этом не подумал. Вот-вот-вот-вот. А об этом надо думать. В этом и смысл нашего сегодняшнего урока. Все, мы все поняли, Николай Владимирович. Вы просто на нашем примере показали, как не надо себя вести. И что это очень неприятно видеть, когда ученик сидит в развалку за партой или еле-еле идет к доске, тянет время, придумывая отговорки. Совершенно верно. Надо беречь дорогое время учителя. И мне хочется сегодня сказать об этом всем ребятам. А дорогих учителей поздравить с праздником, с Днем Учителя. А ребят? Ребят? Да. Ну, ребят, с воскресеньем. Никого не видно в школе, хоть никто из нас не болен. Хочешь посмотреть кино? Хочешь, погляди в окно? Солнце в небе или тучи, зимний день или весенний, он в неделе самый лучший. Воскресенье, воскресенье, воскресенье, воскресенье. Ах, какое это счастье, не учить ей причастие и корней не извлекать. и как следует поспать. Солнце в небе или тучи, зимний день или весенний, он в неделе самый лучший, воскресенье, воскресенье, воскресенье, воскресенье. Солнце в небе или тучи, зимний день или весенний, он в неделе самый лучший, воскресенье, воскресенье, воскресенье, воскресенье. Сегодня, друзья мои, мы поговорим о нашей ближайшей соседке. О ближайшей соседке? Уже нажаловалась. Ну, люди, ну. Кто? Да тетя Клава. Случайно ей в окно мячом попала. Разбил? Да нет, окно открыто было, мяч влетел. А тетя Клава, она без очков была, подумала, что у нее на столе арбуз. И давай его ножом резать. Друзья мои, я ведь имел в виду совсем другую соседку. Соседку Земли, Луну. Вы о ней что-нибудь знаете? Ну как же, конечно. Луна – это естественный спутник Земли, да. И все время вокруг нее вращается. Правильно, правильно. Кстати сказать, долгое время этим и исчерпывались наши знания о Луне. Эта ближайшая соседка оказалась удивительно скрытной. Да-да, она и вращается-то вокруг Земли так хитро, что нам все время видна только одна ее сторона. А все-таки в последние годы ей пришлось открыть многие свои секреты. Это когда полетели на Луну наши космические ракеты, да? Да, после этих полетов, после путешествий по ней луноходов, после высадки человека на Луну, мы о ней многое теперь знаем. А я вот видел фотографии Луны. Там какие-то моря, океаны. Ну, это не настоящие моря, потому что на Луне совсем нет воды. А морями назвали просто впадины на ее поверхности. Считают, что они образовались от падения гигантских метеоритов. Там ведь нет атмосферы, в которой эти метеориты могли бы сгореть. И они целехонькие долетают до Луны. Ничего себе! Так там все время с неба булыжники падают. Теперь понятно, почему там никакой жизни нет. Да уж какая там жизнь? Ни воды, ни воздуха. Да, а мне все кажется, что не потому там жизни нет, а потому что Луна то большая, то половинка от нее остается, а то и вовсе маленький серпик один. Так что если там раньше и жили какие-нибудь существа, то давно с этого серпика все попрыгали. Позвольте, позвольте, позвольте. Куда это они попрыгали? На Землю. И появились лунатики. Ну, Саня, от вас я этого не ожидал, честное слово. Но неужели вы не знаете, что Луна вовсе не меняет своих размеров? Просто с Земли всегда видна лишь та ее часть, которая освещена Солнцем. А освещается Луна в разные дни месяца по-разному, ясно? Ясно. Подумать только, Луна удалена от нас на 400 тысяч километров, и, несмотря на это, влияет на приливы и отливы в земных океанах. Николай Владимирович, неужели Луна с такой огромной высоты может так влиять? Вот я, когда учился в школе, на меня даже директор повлиять не мог. А ведь он-то гораздо ближе был. Да, но я говорю об океанах, об океанах. А-а-а. Еще я хочу сказать, что там все предметы в 6 раз легче, чем на Земле. Ну да. Все предметы? И алгебра тоже. Да нет, нет, друзья мои. Там просто в 6 раз меньше сила притяжения. Ну, вес, понимаете? Да все равно здорово. Значит, если я на Земле могу поднять 20 килограммов, значит, на Луне я бы поднял в 6 раз больше. 120-килограммовую штангу. Вот так, без всякой тренировки можно стать лунным чемпионом. Ну, теперь вы видите, друзья мои, какая интересная вещь астрономия. Интересно-то интересно. Только разве все запомнишь? Как? А песенка? Споем? Поем. день и ночь на земле, на недели мы не делим. По 12 часов мера им дана. На Луне каждый день равен двум земным неделям. Двум неделям земным там и ночь равна. Зовется спутником Луна, вокруг Земли плывет она и шлет привет лучами шевеля. К нам ближе всех планет Луна, а по диаметру она в 4 раза меньше, чем Земля. В 4 раза меньше, чем Земля. Безвоздушна Луна, убедилась в том наука. Легче в 6 раз здесь были толстяки. На Луне тишина, не услышишь даже звука. Не найдешь здесь воды, не найдешь реки. Зовется спутником Луна, вокруг Земли плывет она и шлет привет лучами шевеля. К нам ближе всех планет Луна, а по диаметру она в 4 раза меньше, чем Земля. В 4 раза меньше, чем Земля. Поглядишь в телескоп, на Луне сплошные дырки. Для ученых давно это не секрет. Вместо гор и долин там лишь кратеры и цирки. Но артистов, увы, в лунных цирках нет. Зовется спутником Луна, вокруг Земли плывет она и шлет привет лучами шевеля. К нам ближе всех планет Луна, а по диаметру она в 4 раза меньше, чем Земля. В 4 раза меньше, чем Земля. «Проведите, дяденька!» С этими словами радионяня обратилась к режиссеру телепередачи «Будильник» Виктору Спиридонову. И он провел нас в студию, где шли съемки. Готовилась очередная передача. Мы вошли и услышали Олю Рождественскую. Она пела новую песенку Бориса Савельева и Михаила Плецковского «Вот бы стать мне друзья». Ростом вечно детям нельзя то, что можно взрослым. но не очень. Телевизор смотреть можно сколько хочешь. Нам дают советы все, кому не лень. Лучше в нас в кино пускали каждый день. Лучше бы утром не мешали детям спать. Вот была бы благодать. Нам дают советы все, кому не лень. Лучше в нас в кино пускали каждый день. Лучше бы утром не мешали детям спать. Вот была бы благодать. Смешные случаи на уроках. Хорошо смеются ребята. Говорят, что смех – это признак здоровья и хорошего настроения. Правильно. Вот Женя Габрусенко из Томска так пишет. Я считаю, что смех – очень полезная штука. Например, одна минута смеха заменяет полкило тертой моркови. Ну что ж, раз так, начинаем читать письма ребят. Что они нам пишут? Вот письмо от Люды Алексеевой из Днепропетровска. Она пишет. Почему не подарить веселую минутку более широкой аудитории? Вот я и решила сообщить в радионяню смешной случай, который произошел у нас на уроке географии. Учительница попросила ученика показать левый берег реки Волги. Ученик долго смотрел, а потом и говорит: «А это смотря с какой стороны встать». А у меня письмо от Тани Саввы из Красноярска. На уроке природоведения учительница спросила, что такое сообщающиеся сосуды. И ученик, не задумываясь, ответил: это такие сосуды, которые сообщают друг другу. Что именно? Что вода убывает. А этот случай прислала Наташа Иванова из города Канаш. На уроке природоведения учительница зачитала ответы из дневника наблюдений. И на вопрос, за какими домашними растениями ты ухаживаешь, один ученик написал: за котом и рыбками. На уроке музыкальной грамоты, пишет Таня Шакура из Бийска, вот какой произошел смешной случай. На вопрос, что такое полутон, ученик ответил, что это 500 килограммов. А вот на уроке пения, когда шел рассказ о музыкальных инструментах, и надо было перечислить, какие из них входят в состав симфонического оркестра, то ученик стал перечислять: ударные, медные, духовные, деревянные, смычковые и стрючковые. Мы писали сочинение по географии об Арктике, пишет Галя Луценко из Киева. И одна девочка написала: в Арктике очень холодно, и там люди ходят в одежде с паровым отоплением. А мы писали сочинение по картине Репина «Запорожцы», пишет Лена Кузина из Москвы. Один мальчик написал о «Запорожце» так. На нем были софьяновые сапоги и большая лысая голова. И всем своим видом он был похож на лохматого кота Базилио. А теперь короткие строчки из школьных сочинений. Дети собирали картофель и морковь. Собака положила свое лицо на лапы хозяина. Катерина в семье Кабановых была под гнетом. Пароход осветил Бакин и замедлил шаг. шаги сторожа бежали то вправо, то влево. С гусиным криком летят на юг журавли. Наступила осень, и все птицы улетели в космос. Дорогие ребята, мы ждем от вас писем со смешными случаями на уроках. Начинаем веселый урок. Я пришел из школы, мамы дома нет. На столе оставлен для меня обед. Полбатона хлеба, полсутка борща. И на сковородке ровно пол леща. Если мамы дома нету, полминуты не теряй. И варенье из буфета поскорее доставай. Поскорее доставай. Минуточку, минуточку. Чему вы учите, ребят? Правописанию числительного пол, что значит половина. Прекрасно. Только зачем же мальчик вместо обеда ест варенье? А что, разве так не бывает? Да нет, бывает, конечно. Даже со мной так в детстве было. Но я прекрасно знаю, чем это все может кончиться. Чем? Могу спеть. У меня однажды был такой обед. Полкило варенья, полмешка конфет. Пол арбуза с тортом, апельсин с халвой. И я еще не мертвый, но полуживой. И я не ем уж полнедели, я не сплю уж пять ночей. У моей сидит в постели ровно пол Москвы врачей. Ровно пол Москвы врачей. Вот, в этой песенке много слов с числительным пол. Пол батона, пол леща, пол арбуза, пол Москвы. Теперь нам надо разобраться в том, как же они пишутся. Я знаю. Молодец. Молодец. Скажи, как? Эти слова пишутся вместе. Или через черточку. Верно, вместе или через черточку. Только какие слова пишутся вместе, а какие через черточку? Вот, например, как написать пол рояля? Ну, это очень просто. Пол рояля – это пианино. Ха, пол рояля вообще не бывает. Кто же разрешит пилить рояль? Пилить и не надо. Но ведь может быть такая фраза: пол рояля покрыт чехлом. Как писать это слово? Через черточку. Пол рояля так, а пол рояля с чехлом. Не выдумывайте, не выдумывайте, пожалуйста. Это слово пишется вместе. И запомните правило. Если после числительного пол идет согласная буква, то пол пишется слитно. Пол рояля, пол минуты, пол батона. А вот как пишется пол лица? Ну, вы только что сказали это правило. По правилам надо писать вместе, потому что «л» согласная. Ошибаетесь. «Л» действительно согласная, но она исключение. Перед «л» надо всегда ставить черточку. Полчерточка лица, полчерточка листа, полчерточка леща. Значит, как пишется «пол лимона»? Через черточку, через дефис. Правильно. А «пол персика»? Вместе, потому что «п» согласная. И вместе с тем не «л». Правильно. А пол яблока? Тоже вместе, потому что «я» – это не «л». Да, но «я» – это и не согласное. А перед гласными после слова «пол» ставится черточка, полчерточка яблока, полчерточка ореха, полчерточка арбуза. А пол дыни вместе? Конечно. А, хорошо. Потому что я дыню ни с кем делить не люблю. Но я надеюсь, вы это сказали шутя? Ну, полушутя. Ах так. Тогда ответьте мне, как пишется слово «полушутя»? Это я знаю. Слова, начинающиеся с «полу», всегда пишутся слитно. «Полушутя», «полукруг», «полуживой». Очень хорошо. И последнее правило. Перед заглавной или прописной буквой «пол» всегда пишется с черточкой. «Пол Москвы», «пол Франции», «пол Европы». Давайте теперь еще раз споем нашу песенку, только так, чтобы ребята твердо запомнили, когда числительное пол пишется с черточкой, а когда слитно. Я пришел из школы, мамы дома нет. На столе оставлен для меня обед. Пол батона хлеба, пол сутка борща. И на сковородке ровно пол леща. Вот теперь нам стало ясно, не забудем никогда. Слово «пол» с любой согласной слитно пишется всегда. Слитно пишется всегда. Ой, Николай Владимирович, Я вот о чем подумал. Ведь есть еще буква «Л». Она тоже согласная. А мы о ней почему-то ни слова не сказали. Буква «Л» – исключение. Мы о ней довольно подробно говорили, а сейчас мы о ней еще и споем. Давайте. У меня сегодня был такой обед. Полкило варенья, полмешка конфет. Пол арбуза с тортом, апельсин с халвой. Я еще не мертвый, но полуживой. Перед «Л» и перед гласной, перед буквой прописной, слово «пол» любому ясно отделяется чертой. Отделяется чертой. Веселый урок окончен. Вот и все. Как все? А прятаться мы больше не будем? Ах, да! Друзья мои, я даже не знаю, что делать. Целый год мы играли в пряталки, так? Так. И я теперь просто не представляю, как буду жить без этой игры. Я бы мог день и ночь прятаться, но боюсь, что нашим слушателям эта игра могла немного надоесть. А письма? А что письма? Ну, письма, в которых ребята просят обязательно продолжать наши географические пряталки. Сотни писем. И не только от ребят, но и от взрослых. Правда? Правда. Так это прекрасно. Географические пряталки продолжаются. Только пусть слушатели не обижаются на меня. Я сейчас так спрячу всех участников передачи, что их просто никто не найдет. Мы готовы. Само так. Мы спрячемся на двух островах. Так. На одном разместятся авторы Ефим Смолин и Григорий Минников. А на другом исполнители. Правильно. Николай Владимирович Литвинов, Александр Лившиц, Александр Левенбук. Редактор Елена Лебедева и режиссер Владимир Шведов. А вдруг нас действительно не найдут, а? Ведь островов на свете много. Найдут, найдут, не волнуйтесь. У нас будут помощники. Кто? Орангутанги. Вот кто. Орангутанги живут только на этих двух островах. Ясно? Ясно. Тогда давайте прощаться. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей.